Тот, кто решил путь свой с нами в сознании должен прибыть, но не с собою. И тогда совместным становится путь. Все наше в учении жизни, его применяя, нашим становится применяющий.